Мариетта. Я долго бродила по городу, не замечая улиц, людей, огней, машин, шума и гам. Никогда еще я не чувствовала себя такой ненужной, жалкой, одинокой. Только бы справиться с навалившейся правдой, примириться с ней, претерпеться. Хотела позвонить своей подруге детства Жудит, но вовремя вспомнила, что она души не чает в Шарле, несмотря на все мои рассказы и жалобы. Нет, Жудит меня не поймет, только осудит и обругает. Шарль запросто обернет все в свою пользу. Будто бы он, желая мне помочь, благородно остался в тени. Мой бескорыстный благодетель. Никто, кроме меня, не замечал его хитрых козней и далеко идущих планов, желания подчинить всех и вся своей власти. Каждый раз последнее слово оставалось за ним. Сколько бы мы ни сражались, сколько бы ни длилась наша холодная война, победителем неизменно выходил он всегда, даже сейчас. Я шла и шла, вспоминая свои бесчетные поражения. Шарль молниеносно вознесся к вершине политического Олимпа и в период своего благополучия и успеха нещадно меня топтал. Но потом едва не слетел в пропасть. Его обвинили в связи с криминалом, в том, что он использовал грязные деньги, чтобы организовать свою предвыборную кампанию. Это был единственный момент, когда мы жили душа в душу. Я поддерживала его, защищала, подбадривала в минуты слабости и отчаяния. Не верила гнусным слухам, забывала о том, как прежде он подавлял меня и унижал. Я выполнила свой долг. Была с ним в горе, подставила плечо, помогла нести тяжкий крест. Тогда он думал, что не оправится после столь тяжелого обвинения. Плакал и говорил, что любит меня, что я одна у него осталась. «Я был к тебе несправедлив», ясно слышу эти слова даже теперь, 15 лет спустя. Они намертво врезались в мою память. 15 лет спустя. Внезапно я остановилась, потрясенная неожиданным открытием. Все ясно, как день. Жан сказал ради человека, который 15 лет верой и правдой служил мастерской. Таких совпадений не бывает. Жан не случайно возник в жизни Шарля в тот страшный год. Именно он помог ему выбраться из бездны, пересечь пустыню и избавиться от врагов. Шарль похудел от переживаний и был похож на тень. Прежние друзья его покинули, враги торжествовали. Но вот однажды вечером он вернулся в страшном возбуждении, его глаза сияли, щеки пылали. «Я сумею очиститься от клеветы», — заявил он с уверенностью. «Правда восторжествует. Рано радуетесь, рано меня хороните. Я еще покажу, на что я способен. Они горько пожалеют, что изваляли меня в грязи». Я удивилась и обрадовалась. Муж готов бороться. К нему вернулись мужество и боевой задор. Я была уверена, что Шарль невиновен, хотя и знала, что он закоренелый эгоист, нарцисс, зацикленный на своей карьере. Я первая подняла бокал, празднуя его победу, когда главный свидетель обвинения неожиданно отказался от своих показаний, дело закрыли за отсутствием состава преступления, а самые злостные противники Шарля публично принесли ему извинения. Эта победа мне лично не принесла ничего хорошего. Наше краткое перемирие окончилось. Интересно, какую роль сыграл Жан в том спектакле? Какие методы использовал? Главного свидетеля запугали, как Зебрански? Этого я никогда не узнаю. Несомненно одно. Жан в который раз наладил неисправный механизм. Я пошла дальше, пытаясь направить в нужное русло бурный кипящий поток разрозненных мыслей. Мы с Шарлем угодили в одну и ту же ловушку. На этом сходство между нами заканчивается. «Все, Мариетта, довольна, успокойся, приди в себя». Шарль позвал Жана на помощь ради себя, а не ради тебя. Он боялся скандала. Перед выборами ему нужна образцовая дружная семья. Ты и мальчики для него не люди, а средства политической борьбы. «Простите, мадам, вы не могли бы нам помочь? Мы заблудились». Раздался голос у меня за спиной. Я обернулась. Обыкновенные туристы, папа с двумя детьми, растерянно мне улыбались, не зная, куда идти. Иностранец выбрал именно меня из всей толпы. Я внушала ему доверие, он счел, что я смогу указать ему верное направление. И тут я сбросила оцепенение, очнулась. Долгий дурной сон рассеялся. Передо мной отчетливо возникли два варианта возможного будущего. Поражение или победа, подчинение или бунт, покорность спесивому Шарлю или решительный отпор. Я и для себя выберу верное направление, не сомневайтесь. Жан вмешался не по доброй воле, он не желал мне добра, но все-таки помог. Его методы ужасны, но эффективны. Я больше не депрессивная богатая самка с экзистенциальным кризисом. Я живой человек, разумный и сильный. Хамство Жана вовсе не уничтожило меня. Оно привело меня в ярость. Я готова сразиться с Шарлем. Муж открыл дверь со злорадной улыбкой. «Я знал, что ты вернешься, я тебя ждал», — прошипел он. «Не советую угрожать мне», — резко оборвала его я. «Я знаю, на что ты способен. Изучила твой арсенал, дети, деньги, общественное мнение. Теперь это не подействует, ни на ту напал». Напрасно привлек мастерскую к решению личных проблем. Там я действительно изменилась. Избавив меня от затяжного скандала. Давай заключим соглашение. У тебя свой интерес, у меня свой. Мы знаем некоторые секреты, вернее, я знаю твои секреты. Так что выслушай мое предложение, оно тебе понравится. Ты поселишься где-нибудь в другом месте и не станешь вмешиваться в мою жизнь. Я же обязуюсь хранить твои тайны и оставаться на бумаге твоей супругой. Я буду присутствовать на всех официальных церемониях и приемах в качестве таковой. Сыновья останутся со мной, но я не буду препятствовать вашему общению. Мы же с тобой общаться не будем вовсе. Я не потерплю никаких твоих замечаний, советов и мнений. Твоя власть надо мной осталась в прошлом, так и знай. Если ты нарушишь хоть один пункт, готовься к пренеприятным последствиям. Дикий зверь смотрел на меня с нескрываемой ненавистью. Но я не опустила глаза, не дрогнула, не отступила, не струсила. Он бессилен причинить мне зло, он не может наброситься. Теперь я уважала себя по-настоящему. Запомни. «Я иду на уступки лишь потому, что ты отец моих детей», — продолжала я, удивляясь своей отваге. «Не вздумай восстанавливать их против меня, иначе поплатишься, замечу что-то подобное, сразу же расторгну соглашение и опубликую мемуары в качестве компенсации за моральный ущерб». «Мариетта», — не выдержал Шарль, — «все, разговор окончен». Шарль подловат, но в сообразительности и уме ему не откажешь. «Я сниму квартиру неподалеку отсюда, так будет удобнее тебе и мне», — сказал он с ледяным спокойствием. «А пока что будешь спать на диване в гостиной», — в тон ему подхватила я. «Как ты догадываешься, ни о какой супружеской постели и речи быть не может. Пойду прогуляюсь, подышу свежим воздухом, здесь невыносимая духота». Я не хотела, чтобы он видел, как я плачу от радости и душевной боли. Из бара на другой стороне улицы доносилась музыка. Глоток вина, безусловно, излечит меня и согреет.